Лидия настойчиво звонила в дверь Викиной квартиры. В ответ была тишина. Уже целую неделю она ничего не знала о подруге. В институт Вика не ходила и на телефонные звонки не отвечала. В школьной библиотеке, где Вика подрабатывала после занятий, ее не было уже несколько рабочих дней. Лидия знала, что между ее братом и Викой произошел разрыв, и знала, как тяжело сейчас подруге. Всем своим добрым сердцем она жалела ее и считала, что Тимофей поспешил с выводами. Все эти дни ее брат тоже находился в подавленном настроении и ни с кем не хотел разговаривать. На вопросы родителей он ничего не отвечал и после работы закрывался в своей комнате. Лидия упрашивала его открыть ей дверь и поесть что-нибудь, но он не хотел общаться даже с ней. Часто, стоя под дверью комнаты любимого брата, она слышала его глухие рыдания и стоны. Теперь, уже более получаса, она звонила в дверь и уговаривала Вику открыть ей. В квартире не было слышно никаких звуков. «Вика, открой мне, пожалуйста! Это я, Лидия!» В который раз говорила она. «Если ты не откроешь, мне придется сломать замок. Я пойду искать кого-нибудь, кто поможет мне сделать это. Викуля, открой мне, пожалуйста! Я хочу тебе помочь! Я люблю тебя!» Лидия заплакала навзрыд. На сердце было тревожно. Отчаявшись, она на самом деле решила, что попросит своего отца сломать дверь. И вдруг она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Дверь открылась. Большие, полные боли и слез глаза подруги смотрели на нее, говоря без слов о своем очередном горе. Бледное, опухшее лицо и измятое вечернее платье, которое она одела неделю назад, встречая Тимофея, представляли жалкое зрелище. Всю неделю Вика большими дозами принимала бабушкино снотворное и спала сутками, чтобы заглушить боль. Разрыв с Тимофеем она переносила тяжелее, чем смерть матери и бабушки. Лидия обняла ее дрожащие худенькие плечи. Она боялась сказать что-нибудь, чтобы не причинить еще большую боль Вике. Как маленького больного ребенка, она усадила ее в ванную с теплой водой, вымыла и расчесала спутанные волосы, одела махровый халат, теплые носки и уложила в чистую постель. Потом принесла ей горячий чай с медом и сухарями и принялась за уборку и стирку. Вика смотрела на подругу печальными глазами и хотела только одного, чтобы Лидия никуда больше не уходила, но чтобы она ничего не говорила ей о Тимофее и особенно о причине их разрыва. В ее измученном сердце поселилась ненависть. Она никогда раньше не думала, что можно ненавидеть человека, которого так любишь. Все, что напоминало о нем, приносило ей почти физическую боль, с которой ей не под силу было справиться. Вика слышала, как Лидия позвонила родителям и сказала, что останется ночевать у нее. Она была благодарна подруге за это. Справившись с уборкой, Лидия села рядом с Викой и взяла ее руку в свои. «Не оставляй меня, Лида, я этого не перенесу», почти беззвучно прошептала Вика. «Я просто не знаю, как мне теперь жить и зачем. Мне хочется уснуть и больше никогда не просыпаться». «Не говори так, Вика. Все будет хорошо, вот увидишь. Я не оставлю тебя. Тебе нужно успокоиться, дорогая, и немного поесть». 10 дней Вика не вставала с постели. Нервный срыв резко подорвал ее и без того слабое здоровье. Лидия опять переселилась к ней, помогая восстановить прежние силы. Тимофей уехал в другой город, подавляя в себе искушение видеть Вику. Лидия боялась говорить об этом с подругой, опасаясь, что это плохо отразится на ее здоровье. Вика ничего о нем не спрашивала, но постоянная тоска отражалась в ее глазах. Время шло, сглаживая сердечные раны, и внешне казалось, что она успокоилась. Но любовь и одновременно ненависть к Тимофею сплелись прочно в ее душе, притаившись там. Только Лидия была для нее по-прежнему близким человеком. Всю себя Вика стала отдавать учебе и работе в библиотеке. Одевалась и причесывалась она скромно, не привлекая к себе внимания. Косметикой она тоже не пользовалась и не обращала на парней никакого внимания. Друзей, подруг, кроме Лидии, у нее не было. Господь дал мудрости этой молодой христианке показать собой его святую, бескорыстную любовь, молиться о Вике постоянно и не оставлять в беде несчастную, несмотря на то, что та не хотела даже слышать о Христе, церкви и жизни верующих. В Лидии Вика видела чистоту, честность и бескорыстность. Ей одной она верила и доверяла. Только о Тимофее они никогда не разговаривали. Это была запретная тема. Вика знала, что он уехал. И уехал из-за любви к ней. Но, несмотря на ненависть и боль, все же продолжала его любить. И иногда, рыдая бессонными ночами, желала ему смерти. Отец ее спился окончательно, бродяжничая со своими дружками, бомжами и алкоголиками. Много раз Вика с Лидией уговаривали его вернуться к нормальной жизни. Он соглашался, приходил домой, и когда дочери не было дома, забирал деньги и выносил все, что можно было вынести, чтобы продать. Когда Вика поменяла дверной замок, он стал приходить к ней в библиотеку, выпрашивая деньги. И Вика никогда не давала отцу денег, которых ей самой едва хватало на жизнь и платежи, за что получала от него грубые оскорбления и упреки. Коллеги делали вид, что ничего не слышат, но бедная девушка не знала, куда девать глаза от стыда за своего отца. Как-то его сильно избитого и полузамерзшего увидели прохожие и вызвали скорую помощь. Он лежал на снегу возле старого и почти разрушенного заброшенного дома. Скончался он на следующий день в больнице от сильных побоев и переохлаждения. Деньги на похороны принесла Лидия. Она же все и организовала со своими младшими братьями. Вика не плакала. Она просто молча сидела с сухими глазами и смотрела часами в одну точку. Верная подруга, как всегда, была рядом, поддерживая и помогая во всем. Пришло время, Лидия вышла замуж и переехала с мужем в соседний город. Перед отъездом она пришла попрощаться с Викой, еле сдерживая слезы. Вика старалась быть спокойной, но это плохо у нее получалось. «Я желаю тебе счастья», — со слезами говорила она, прощаясь с Лидией. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Пусть твой Бог наградит тебя за это». Лидия обрадовалась, что Вика впервые за последние годы вспомнила о Боге и, обняв ее, сказала: «Викуля, дорогая, мне очень жаль расставаться с тобой. Я буду тебе звонить и писать. Обещай мне делать то же. Мы с мужем будем молиться о тебе. И еще, Вика, запомни, Иисуса по-прежнему интересует твоя душа, ведь Он так любит тебя». Вика отвела взгляд в сторону, и по щекам ее скатились крупные слезы. После окончания института Вика стала работать в родной школе, где училась она сама и где преподавала ее мама и бабушка. Письма от Лидии приходили регулярно. У нее уже было трое детей. Вика навещала ее каждый год во время летних каникул в школе, но долго находиться в общении с верующими ей было тяжело. Лидия и ее муж всегда приветливо принимали ее и относились к ней как к родному человеку, стараясь больше сосредоточиться на том, что их сближало с Викой, а не заострять внимание на том, что их разделяло. Они понимали все и терпеливо, молитвенно ждали. Вика знала, что они ее любят, и в благодарность с удовольствием нянчилась с их детьми, учила их правильно выговаривать новые слова, складывать в нужном порядке кубики с буквами и ходила с ними гулять. О замужестве она не думала, боясь даже представить себя женой кого-то другого, кроме Тимофея, в душе понимая, что надежды на это почти нет. Но это маленькое «почти» теплилось где-то в уголке ее сердца. Однажды, когда Вика в очередной раз гостила у Лидии, ей на глаза попался семейный альбом подруги. Листая его, она вдруг увидела фотографию Тимофея. Он стоял с грустной улыбкой рядом с молодой симпатичной женщиной и держал на руках девочку лет 5. Знакомая боль захлестнула Вику, и она, не сдержавшись, зарыдала. К любви и ненависти прибавилась еще и ревность. Где-то в глубине души она все же надеялась встретиться с ним когда-нибудь, хоть разум подсказывал иное. Все эти долгие годы сердце ныло, не соглашаясь с разумом, сберегая слабую надежду. Теперь эта надежда была для нее потеряна. Лидия услышала из кухни рыдания Вики и, бросив все, прибежала выяснить, в чем дело. Увидев раскрытый альбом с фотографией брата и его семьи, она сразу все поняла. ругая себя, что не убрала из альбома эту фотографию, как прятала и другие фотографии Тимофея все эти годы перед летними отпусками Вики. «Почему ты не говорила мне, что он женился и что у него есть дочь?» С незаслуженным упреком в адрес Лидии спросила Вика. «Ты никогда не спрашивала, а я не хотела причинять тебе боль. Я знаю, Викуля, что ты до сих пор его любишь и замуж поэтому не выходишь. Тима женился 6 лет назад, но я никогда не рассказывала тебе о его страданиях. Он любил тебя так же сильно, как и страдал потом. Любил так сильно, что отказался от меня». В голосе Вики было столько боли, что Лидия заплакала вместе с ней. «Разве возможно было любить больше, чем я любила его? Ты ведь все помнишь, Лида. Он растоптал мою любовь. Он наступил на мое сердце и вытер об него свои ноги. Нет-нет, дорогая!» – плакала Лидия, обнимая Вику. «Как мне жаль, что ты так и не поняла ничего. Когда-нибудь Бог откроет тебе это, и ты увидишь свою любовь в сравнении с любовью Иисуса. Ты ведь могла быть счастлива с Тимой и с Господом, но жизнь не идет по расписанию. Знаешь, Вика, Тима очень страдал и говорил, что никогда не женится ни на ком, а будет молиться и ждать, когда Бог просветит твое сердце своим святым светом. Мы все удивились, когда он позвонил и сказал, что собирается жениться. На своей свадьбе и до нее он не выглядел счастливым, и я отговаривала его от этой женитьбы без любви. Но он сказал, что это его единственный способ забыть тебя». «Ну и что? Забыл?» Не успокаивалась Вика, разглядывая на фотографии жену Тимофея. «Зачем ворошить прошлое, Викуля? Прошло столько лет, а тебе до сих пор больно. Бедная ты моя! Пойдем чайку попьем, дорогая!» Пыталась Лидия отвлечь Вику от неприятного разговора. «Расскажи, как он живет? И счастлив ли в браке? Я не буду плакать, честное слово!» Вика умоляюще смотрела на Лидию. «Живет, как и все, но я не думаю, что он счастлив», — коротко бросила Лидия и снова убежала на кухню готовить ужин. Она никогда никому не лгала, но рассказывать правду о несчастливой семейной жизни брата не могла. Разве можно было поведать Вике о том, что он женился на дочери служителя, едва ее зная, надеясь на то, что Людмила – член местной церкви и возрожденное Дитя Божье, и что она поможет ему забыть первую любовь. Для него на то время это было главное. На новую любовь в своей жизни ее брат уже не надеялся, так как Вика по-прежнему владела его сердцем. После свадьбы он стал замечать, что жену влечет все то, чем живут интересуются мирские, живущие без Бога люди. За время их 3-месячного общения, со дня знакомства и до дня свадьбы, Тимофей не замечал ничего такого, а может, просто и не хотел замечать. Родители его будущей жены знали эти пороки в своей дочери и были очень рады быстрее отдать ее замуж за нового, появившегося в их церкви симпатичного и серьезного парня. Нашлись люди, которые помогли им в этом. Сначала Тимофей пытался мирно и терпеливо беседовать с женой, советовался с ее родителями, которых очень уважал, требовал, чтобы она скромнее и приличнее одевалась, но ничего не помогало. Через год родилась дочь, но радости в его семье не прибавилось. Людмила ни во что ставила его просьбы и только упрекала, что он мало зарабатывает. Страсть к красивой и богатой жизни, которая с детства была закрыта для дочери верующих, богобоязненных родителей, стала для нее смыслом жизни. Проповедовать Тимофей перестал, так как считал, что не имеет на это никакого права. Людмила могла пойти, куда ей вздумается, не ставя в известность мужа. Тимофей, возвращаясь с работы, часто заставал в своем доме тещу, которая смотрела за маленькой внучкой, убирала, стирала и готовила. На вопрос зятя, где Людмила, бедная женщина отводила глаза, смахивая слезы. Так шел год за годом. Детей у них больше не было. Теперь, когда Виктория знала, что Тимофей женат и имеет дочь, у нее как будто начался второй период в жизни, в котором что-то оборвалось и образовалась пустота. Еще с большим рвением стала отдавать она себя любимой работе, неся чужим детям в своем добром сердце нерастраченную любовь и внимание. Ученики отвечали ей взаимностью. О Тимофее она думала по ночам, вытирая слезы. Ей самой было непонятно, почему она не может забыть его. Даже когда она узнала, что у него есть семья, она не могла себя заставить ответить взаимностью некоторым молодым мужчинам, предлагавшим ей общение и замужество. Со временем Виктория свыклась с тем, что будет всегда одна, и не хотела ничего менять в своей жизни. У Лидии она больше ничего не спрашивала о Тимофее, даже когда гостила у нее во время летних каникул, занимаясь с ее детьми, которых очень любила. Свое 30-летие Вика отметила в доме подруги с ее мужем и детьми, которые молились всей семьей о спасении ее души. Вика плакала, но говорить о Боге по-прежнему не хотела и молча, как и раньше, вытирала слезы. Но возвращалась она всегда от них бодрой и полной сил для нового учебного года. Шло время, и за глаза коллеги стали называть Викторию Борисовну старой девой. Начало нового учебного года вносило в ее жизнь радостную и волнующую суматоху. Как всегда, Виктория Борисовна любила заранее все подготовить и проверить. Готовясь к занятиям, она с волнующим удивлением обнаружила знакомую фамилию в списке учеников 6 Б-класса, где она должна была быть классным руководителем. Рядом с этой фамилией стояло красивое имя Дарья. Застучало в висках, и старой болью заныло сердце. Она была уверена, что эта ученица – дочь Тимофея. Совпадал возраст и имя. Неужели он вернулся с семьей в родной город? Да, невесело ей будет встречаться с родителями этой девочки. И почему она попала именно в ее класс? Ведь в школе 3 6-х класса. На следующий день, 1 сентября, на школьной линейке, посвященной началу учебного года, Виктория Борисовна в группе учеников 6 Б увидела новенькую. Она узнала ее сразу. Поразительное сходство с отцом, особенно глаза и улыбка, вызывали чувство ненависти и неприязни ни в чем не повинной девочки, которая ничего не подозревала и оказалась вежливой и старательной ученицей, не по возрасту серьезной и мудрой. Одноклассники знали, что она верующая, и некоторые мальчишки дразнили Дашу баптисткой. Девочка очень хорошо училась и была готова выполнять любое поручение Виктории Борисовны, которую уважала. Но, в общем, дети относились к ней хорошо, так как в классе вообще была дружелюбная атмосфера благодаря классному руководителю. На родительские собрания вместо родителей Даши всегда приходила бабушка, мать Тимофея. Виктория Борисовна старалась общаться с ней вежливо, так же, как и с другими родителями, ничем не выдавая свою боль. Она преднамеренно никогда не спрашивала Дашу о ее семье, но слышала, как дети говорили, что у ее родителей большие проблемы. Разные вопросы, на которые не было ответов, гнездились в сердце Виктории Борисовны. Но она находила в себе силы никогда не спрашивать у Лидии о семейной жизни ее брата. Все шло своим чередом. Шли годы, но Виктория Борисовна так и не смогла побороть в себе унизительное чувство неприязни к своей ученице, которая, даже не подозревая об этом, внимательно слушая на уроках любимую учительницу и огорчаясь, что не может учиться по русскому языку и литературе на пятерке, как по другим предметам, чтобы радовать Викторию Борисовну знаниями, которые получала от нее.